Книга четвертая. Лунный свет. Затем я услышал голос владыки, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я. Пошли меня». Исайя 6:8. Новый русский перевод. Глава 14. Человек на Луне. Вызов Гарольда Баррингтона. 1965 год. Татьяна и Александр наблюдали за Энтони. Этим утром они были в кухне только втроем, как когда-то раньше, когда их и было всего трое. Младшие дети все еще спали. Утро было любимым временем дня для Татьяны в ее любимой комнате в доме. Кухня, именно такая, о какой они мечтали, была ослепительно белой, с желтоватым каменным полом, белыми лакированными шкафами, белыми кухонными приборами, бледно-желтыми занавесками, и каждое утро именно здесь появлялось солнце, и свет двигался по дому из комнаты в комнату. По утрам они собирались здесь, чтобы позавтракать и выпить кофе, ели круассаны и джем, приготовленные ею. Но этим утром рано, в половине восьмого, ел только Энтони, сидя на высоком табурете у островка, а его мать и отец стояли напротив. Александр просто стоял столбом. Татьяна держалась за спинку барного стула. Словно не замечая их, Энтони пил кофе и взял второй круассан. «Ребята, расслабьтесь», — сказал он, — «а то у меня еда застревает в горле». Они не шелохнулись. «Мам, джем просто невероятный. Это что, черника с малиной?» Татьяне хотелось крикнуть: «Энтони! Энтони!», но она была бессловесна перед своим первенцем. 22 через 3 недели. У Татьяны была теперь еще и малышка, 20 месяцев от роду, все еще в пеленках, которую она кормила грудью. У нее были два сына в начальной школе, а Энтони 2 дня назад окончил Вестпойнт, военную академию США. Они всей семьей полетели на восток, чтобы увидеть, как он подбрасывает в воздух белую фуражку. Рубкая тетя Эстер прилетела вместе с Розой из Баррингтона и плакала всю церемонию. Сэм Гулотта с женой явились из Вашингтона. Приехали Том Рихтер и Вики, живущие теперь раздельно, но все-таки вместе. Рихтер вручал дипломы. Он в военной форме, со всеми регалиями, в звании подполковника, стоял на трибуне, обращаясь к 500 мужчин и их родных на угнетающей июньской жаре на открытой площадке и говорил громко и отчетливо, обращаясь словно только к Татьяне и Александру, обращаясь к Энтони Баррингтону. «Вы идете по пути Эйзенхауэра и МакАртура, Паттона и Брэдли, командиров, спасших цивилизацию. Глаза всего мира обращены к вам». Рихтер с 1959 года служил в Юго-Восточной Азии, был офицером группы военных консультантов, тренировал южных вьетнамцев, помогая им сражаться с Северным Вьетнамом. Но теперь он был большой шишкой в командовании по оказанию военной помощи Вьетнаму, мозговом центре, который контролировал всю деятельность американцев в Юго-Восточной Азии. Рихтер произвел такое впечатление на Розу, что она попросила посадить ее рядом с ним за ужином. Мальчики пожелали сидеть рядом с братом, но и тетя Эстер хотела того же. Они не соглашались уступить, и она тоже. Кончилось тем, что мальчики, надувшись, сели между родителями, а рядом с Энтони сидели тетя Эстер с одной стороны и Вики с Рихтером с другой. Татьяна и Александр сняли открытый зал в современном и роскошном ресторане «Времена года» в Нью-Йорке и там провели шумный вечер. Даже тетя Эстер вела себя буйно. В 86 лет, почти глухая, она, сидя рядом с ним, явно для того, чтобы лучше его слышать, желала только рассказов о его кадетских годах. Энтони пытался быть сдержанным, как учил его отец. «Он хорошо себя вел», — сказал он тете Эстер, — «играл в футбол, армия против военно-морского флота, и они, наконец, выиграли в первый раз за 6 лет. Он играл в баскетбол на открытой площадке. Баскетбол, — пояснил Энтони тетушке, — немного похож на регби. Он играл в теннис, а его тренером был лейтенант Артур Эш». И тетя Эстер спросила: «Кто такой Артур Эш?» Но прежде чем Энтони успел ответить, твердо заявила, что ее ничуть не интересуют атлетические эскапады Энтони, в чем Татьяна была с ней согласна. Ей куда интереснее его романтические приключения. Энтони улыбнулся и ничего не сказал. Хороший мальчик. Но Рихтер, всегда готовый устроить шумиху, сказал: «Лейтенант, почему ты не расскажешь своей тетушке о тех двух взысканиях, которые получил в Чикаго?» А когда Энтони мгновенно отказался, Рихтер радостно рассказал сам историю о том, как в то время, когда первокурсников Вестпойнта отправили в Чикаго, жена майора Дейли устроила встречу для всех кадетов с местными девушками из хороших семей. «Отличное было времечко для кадетов», — с усмешкой сказал Рихтер. «Ну да, и неприятности для Дейли», — сухо добавил Энтони. «Подробности, Энтони, подробности!» — воскликнула тетя Эстер. Татьяна улыбнулась, кормя Джейни картофелем, и посмотрела на Александра, который тоже улыбался, хотя немного напряженно, пока велел Паше и Гарри заткнуться и перестать стрелять из соломинок горошинами и хлебными шариками. Вики поинтересовалась, будет ли еще выпивка. Тетя Эстер спрашивала Энтони, последует ли он почетной традиции Вестпойнта жениться сразу после получения диплома в академической церкви, а Роза сказала: «Только если это католическая церковь». А Рихтер заявил: «Только если Энтони выберет хорошую девушку из Чикаго». А Энтони невозмутимо ответил, что пока такую не нашел. «Несмотря на все усилия», — вставил Рихтер, — «и, ох, как же все засмеялись!» А Вики спросила: «Где же, наконец, вино?» А Татьяна сказала Гарри: «Если ты еще раз выстрелишь в Энтони хлебным шариком...» А Гарри ответил: «Мам, это не хлебные шарики, это крупная дробь». А Александр сказал: «Том, как вообще держится Южный Вьетнам?» «Гарри, что тебе сказала мать?» Они говорили обо всем, кроме того, о чем им действительно нужно было поговорить — о будущем Энтони. Это был жгучий вопрос, его задавал себе каждый. Только это и было на уме у Татьяны и Александра с августа 64 года, когда Конгресс принял резолюцию по Танкинскому заливу. Она давала право использовать любые необходимые силы, чтобы освободить Южный Вьетнам от Северного Вьетнама, и так же, как Южная Корея была освобождена от Северной Кореи. Том Рихтер был с МакАртуром в Батаане и в непроходимых джунглях Новой Гвинеи во время Второй мировой войны. Он был с МакАртуром в Японии после войны, а теперь МакАртур снова услышал боевую трубу и перешел собственные границы, и Рихтер был во Вьетнаме с выпускниками Вестпойнта 36-го года. Он не слишком много говорил о том, что там происходило, но Татьяна знала от Александра, что Рихтер командовал особыми секретными частями. Судя по всему, то, что южным вьетнамцам предоставили защищаться самим, лишь при небольшом участии США, не сработало. Они не могли удержаться. Их задавили. Северный Вьетнам, Вьетконг, силы самообороны Вьетконга, секретные силы самообороны Вьетконга лучше снабжались. Нужно было предпринять что-то еще. «Вы думаете, что вступаете в мир, сильно отличающийся от того, каким он был во времена юности ваших отцов? Но это не так. Я получил диплом в июне 41-го, а 6 месяцев спустя, 7 декабря, наши военно-морские офицеры увидели на экранах радаров нечто настолько из ряда вон выходящее, что не обратили на это внимания. Должно быть, это дружеские самолеты, решили они. Но 30 минут спустя почти весь наш военный флот был разбит. Я говорю вам сейчас, что перед лицом имперского коммунизма наша главная опасность — самоуспокоенность. Во время гражданской войны генерал Седжвик, глядя через бруствер в сторону линии конфедератов, сказал, что им не подбить слона с такого расстояния. И это были его последние слова. В этот самый момент снайпер оборвал его жизнь. Последние 20 лет Восток и Запад вовлечены в противостояние, в войны, творящиеся чужими руками, и на заднем плане маячит ядерный Армагеддон. Вскоре время для притворства закончится. И это и есть тот мир, в который вы входите как выпускники Вестпойнта. Этим ясным аризонским утром Татьяна и Александр ждали, что Энтони скажет им, как он намерен войти в современный мир. Татьяна чувствовала напряжение Александра, стоявшего рядом с ней. Она сжала его руку, заглянула в его окаменевшее лицо и прошептала: «Тссс! Милый, ты слышишь голос Гарри в переднем дворе? Почему он уже встал?» «Он убежден, что рано утром может поймать ящерицу Едозуба», ответил Александр, не отводя взгляда от Энтони. «Он думает, это вроде рыбной ловли». Он выдернул свою руку из руки Татьяны. «Энт, может, ты хочешь поговорить позже? Мне придется спасать Гарри от него самого». «Если надо идти, так иди, пап», — сказал Энтони, глядя в газету. «У меня в 10 встреча на авиабазе в Луке». «Идти не обязательно, но когда придут дети, разговор станет невозможным, ты знаешь». Младшие были шумными, особенно мальчики. Они, как дикие щенки, постоянно были в движении. Девочка была относительно спокойной, но ей постоянно требовалось внимание. Как только они проснутся, взрослым не удастся поговорить, пока всех не уложат отдыхать. «Энтони, неужели ты не видишь, что делаешь с сердцем твоего отца, с сердцем твоей матери? Мы не можем говорить, мы так переполнены гордостью, любовью, страхом за тебя». «Когда поговорим позже», — согласился Энтони, уткнувшись в газету. «Я же пока здесь и буду еще 2 месяца. Разве мы не можем пока просто расслабиться?» «Энтони». «Это Татьяна», — она, наконец, заговорила, но произнесла только его имя. Он вздохнул, вытер губы, сложил газету, а потом тоже встал. Теперь он стоял по одну сторону островка, Татьяна и Александр — по другую, и все держались скованно, как деревянные. «Вы станете людьми, защищающими демократию и свободу, и мы надеемся, что мир изменится благодаря вам». Энтони уже в белом военном мундире взял белую фуражку с черного гранита и надел ее. Он был выпускником Вестпойнта, офицером, и в ответ за первоклассное образование в самой престижной военной академии Соединенных Штатов Энтони должен был отдать американскому правительству 4 года военной службы. Он это знал. Его мать и отец это знали. А резолюция по Танкинскому заливу была втихую принята. Военные части Соединенных Штатов мало-помалу садились в самолеты и направлялись в Юго-Восточную Азию. Последние 9 месяцев Александр разговаривал со всеми знакомыми в военной разведке и в недавно созданном разведывательном управлении Министерства обороны, пытаясь найти для Энтони место, соответствующее его талантам, которое удовлетворило бы требования к действительной службе и, что было куда важнее, было бы в Соединенных Штатах. Наконец, 4 недели назад директор разведуправления сказал, что мог бы принять Энтони в его особый штат. Он бы отчитывался непосредственно пред главой департамента, став непосредственным связным с военной разведкой других стран. И официальное предложение пришло Энтони 2 недели назад. «Долг, честь, страна — это слова, с которыми вы живете. Дуглас МакАртур, освободитель Филиппин, Японии, человек, который за одну ночь изменил ход Корейской войны и спас Южную Корею, верховный главнокомандующий союзных сил, стоял перед вами 3 года назад на этой самой трибуне и говорил вам, что всю свою взрослую жизнь он слышал магический голос боевой трубы, далекий стук барабанов, но когда придет пора умереть, его последней мыслью будет «Войны, войны и войны». Долг, честь, страна. И пусть это будет вашей первой мыслью так же, как и последней». Энтони стоял перед ними, такой высокий, широкоплечий, черноволосый и темноглазый. Он во всех отношениях был сыном своего отца, кроме одного. У него были губы матери. Мужчине не нужны пухлые губы, как у нее, чтобы привлекать к себе внимание. Но у Энтони они были такими. Он был молод, идеалистичен, прекрасен. Он был потрясающим. И Татьяна, и Александр опустили голову. И хотя ребенок теперь был почти таких же размеров, как ее огромный муж, Татьяна видела перед собой малыша Энтони, которому было всего 15 месяцев, круглощекого, темноволосого малыша, сидящего в их нью-йоркской квартире, жующего ее круассаны, и его пухлые ручонки были сплошь в крошках и масле. Он улыбался ей, показывая 4 молочных зуба. Он сидел в их одинокой квартире без своего папочки, который в крови и грязи сражался со штрафным батальоном на реке Висле. И она гадала, что видит перед собой Александр. Александр спросил: «Энт, так что же ты решил?» Энтони посмотрел лишь на свою осторожно моргнувшую мать. «Это предложение из разведуправления замечательное, па. Я знаю, ты пытаешься помочь, и я это ценю. Но я его не приму». В 1903 году военный министр сказал выпускному курсу Вестпойнта, где первым был Дуглас МакАртур: «Прежде чем покинуть армию, вы будете вовлечены еще в одну войну. Подготовьте вашу страну. И то же самое я говорю вам сегодня». Глубоко вздохнув, Энтони отвел взгляд от родителей. «Я поеду во Вьетнам». «Сегодня в наших ушах звучат зловещие слова Платона: «Только мертвые увидят конец войны». В белой кухне повисла тишина. Где-то в другой части дома хлопнула дверь. Двое детей бежали, бежали. Татьяна промолчала. Александр промолчал, но она ощущала его за своей спиной, чувствовала, как он сжался. «Ладно, ребята», — сказал Энтони. «После того, как я пережил зверские испытания кадетов и моего сержанта по строевой подготовке короля-зверя, вы действительно думаете, что я буду сидеть где-то за столом в разведуправлении?» Он говорил таким пресыщенным тоном, так небрежно. Он мог себе это позволить. Ему был всего 21 год. Им тоже когда-то было по 21. «Энтони, не глупи», — сказал Александр. «Ты не будешь сидеть за столом. Это же военная разведка, видит Бог. Это поддержка активных боевых действий». «Как раз в том и дело, па. Я не хочу поддерживать, я хочу сражаться». «Не будь...» Александр остановился, понизил голос. «Не будь глупцом, Энтони. Послушай, все уже решено. Я говорил с Томом Рихтером. Все решено». «Ох, так ты говорил об этом с Рихтером?» Теперь Александр не пытался сдержаться. «Он хочет рекомендовать меня во второй воздушно-десантный дивизион группы А», пояснил Энтони. «Сначала к ним, а на следующем этапе он сможет перевести меня в войска специального назначения». «На следующем этапе?» — недоверчиво повторила Татьяна. Никто не шелохнулся. «Мама, папа, вы ведь знаете, что мы воюем, так?» Татьяна опустилась на стул, положила руки на кухонный стол, ладонями вниз. Руки Александра легли на ее спину, на ее плечи. «Мам, да ладно?» «Чертовски поздно уже успокаивать твою маму», — сказал Александр. «К чему этот спектакль, Энт? Почему было просто не сказать нам сразу после выпуска, во времена года? Рихтер уже явно все знал. Почему ты и нам не сказал?» Голос Александра звучал просто безумно, но он крепко прижимал ладони к плечам Татьяны. Она понимала, что ему это нужно, чтобы успокоиться, но успокоить себя она не могла. Татьяна нуждалась в его руках. «Энтони, пожалуйста», — прошептала она, — «ты не должен никому ничего доказывать». Энтони был таким высоким, его карие глаза так сверкали, волосы были такими черными, и он был так невероятно молод. «Я никому ничего не доказываю», — возразил он, — «это нужно мне самому». Татьяна и Александр подавленно смотрели на сына, а он, не в силах выдержать их полный страдания взгляд, отвел глаза. «Я выпускник Вестпойнта. Эйзенхауэр, Грант, Джексон, Паттон, МакАртур, видит Бог. Я закончил школу, рождавшую воинов. И чего вы от меня хотите? Как вы думаете, чего ради я закончил военную академию?» «Чтобы получить первоклассное образование», — ответил Александр на риторический вопрос сына. «Военная разведка — это разработка стратегии и планирования, это поставка оружия в Юго-Восточную Азию. Ты свободно говоришь на русском. Два языка для обработки советских документов, чтобы иметь представление о масштабах их поддержки Северного Вьетнама, Патет-Лао в Лаосе. Ты можешь работать на всю централизованную армейскую разведку Соединенных Штатов. Это невероятная возможность. У них для этого уже есть ты. — возразил Энтони. «Займи место, пока возможно. А я не собираюсь сидеть и анализировать данные. Ты чертовски невероятен, ты сам это знаешь». «Тссс», — пробормотала Татьяна. И руки Александра соскользнули с ее плеч. «Я не собираюсь снова с тобой спорить», — сказал Энтони Александру. «Я не намерен этим заниматься. И я не намерен провести в этом доме 2 следующих месяца, ссорясь с тобой. Я уеду прямо сейчас и вернусь в Нью-Йорк, если здесь моя жизнь будет именно такой». «Энтони!» — вскрикнула Татьяна. «Так езжай!» — закричал Александр. «Убирайся к черту отсюда! Кто тебя держит?» «Александр!» — закричала Татьяна. «Вы оба, пожалуйста!» Никто из них не мог перевести дыхание. «Это безумие! Энт, у тебя прекрасная возможность остаться в Штатах. Почему ты не хочешь ею воспользоваться?» «Потому что я этого не хочу!» «Как ты можешь так говорить, если ты знаешь, как сильно старался отец, чтобы помочь тебе?» «А я его просил мне помогать? Кто его просил о помощи?» «Это верно», — кивнул Александр, — «это чертовски верно. Ладно, иди, Энт, чего ты ждешь? Чтобы тебя подвезли?» «Александр, нет!» — кричала Татьяна, бросаясь к нему. «Таня, не вмешивайся!» Энтони опустил голову. Татьяна заглянула в измученные глаза Александра и все поняла — и замолчала. За последние 7 лет было достаточно таких споров. Она умасливала одного мужчину, потом другого, она вставала между ними, она старалась все уладить, но они стояли на своем. Один упирался, другой упирался, Энтони повышал голос, Александр терял терпение, и вдруг Татьяна бросалась к мужу, прося его проявить рассудительность, и конфликт между отцом и сыном становился конфликтом между мужем и женой. Так происходило с тех пор, как Энтони исполнилось 14. «Александр прав». С видом раскаяния она положила ладони на его руки. «Прости», — прошептали ее губы, но она не отступала, потому что на этот раз было нечто другое. Не просто между отцом и сыном, это касалось всей жизни ее семьи. Это был артиллерийский огонь в пустыне Сонора. Прежде чем прозвучали другие резкие слова, в кухню, как 2 визжащих перекати поля, ворвались 2 светловолосых мальчишки. Гордону Паше было 6, Гарри 5. Они радостно толкнули Энтони, промчались мимо них к отцу. Один повис на одной руке Александра, другой на второй. Татьяна отошла в сторону, когда Александр подхватил их обоих и подбросил в воздух. Александр в первые 16 месяцев жизни Паши постоянно носил его, сначала на руках, потом на спине, а потом носил Гарри. Они с трудом отрывались от него, когда мать должна была их кормить. Может, они и были светловолосыми, как она, но держались и ходили, как их отец, говорили, как он, также держали свои пластмассовые молотки и водили игрушечные грузовики. Они требовали такой же короткой стрижки, платили по столу, а иногда, когда добивались внимания матери, произносили тоном отца: «Татьяна!» Они бесстрашно набрасывались на него, их обожание было безусловным и ничем не обремененным. «Энт», — сказал Гарри, — «а почему ты снова надел костюм мороженщика?» «Скоро я еду на военно-воздушную базу, пузырь». «А мне можно? А мне можно?» Не отвечая братьям, Энтони сказал Александру, показывая на старшего мальчика: «Когда ты назвал моего брата Чарльзом Гордоном, кем ты его представлял в будущем?» А Паша ответил: «Доктором, Энт. Я смогу лечить людей, как мамуля. И меня зовут Паша». А Гарри заявил, обхватывая Александра за шею: «А я буду делать оружие, как папа, Энт. Тебе бы посмотреть на копье, которым я убил ящерицу». Татьяна чуть не заплакала, вспомнив, как Энтони гонялся за ящерицами на их пустынной земле, когда ему было 4 года. «Ты дурак», — заявил Паша, протягивая руку через Александра и дергая брата за волосы. «Ты просто дурак. Папа не делает оружие, кроме деревянных копий, но они не в счет». «Мамуля, я проголодался», — сообщил Гарри. «Я тоже мамуля», — поддержал его Паша. Откуда-то из глубины дома до них донесся требовательный писк малышки. «Знаешь что, Энт», — громко сказал Александр, — «дело ведь не в Паше и даже не в нас с тобой. Все дело в тебе». «Это ты верно понял», — также громко ответил Энтони. Паша и Гарри удивленно уставились на отца, на брата, а потом на мать. И та беззвучно приказала: «Быстро убирайтесь отсюда, сейчас же». Мрачный Александр, все еще державший сыновей, постарался смягчить голос. «Ребята, слышите, как Джейн зовет? Бегите повидать сестру, ладно? Я тоже сейчас приду. Мы ее приоденем, а потом мамочка нас всех накормит». Мальчики спрыгнули на пол и попутно хлопнули ладонями Энтони. «Энт», — сказал Гарри, — «пойдем с нами. Я хочу тебе показать свое копье». «Попозже, дружок. Я тоже покажу тебе свое копье». Его рука скользнула по голове Гарри. «Энт», — вмешался Паша, — «ты обещал, что сыграешь нам Дувадиди». «Верно. Когда я вернусь?» Они выкатились из кухни и умчались по коридору, напевая «Дувадиди-диди». «Ты думаешь, что умно поступаешь?» — спросил Александр у сына, когда младшие исчезли. Татьяне хотелось коснуться его, но она не могла. «Ты ничего нам не сказал, когда решил отправиться в Вестпойнт, и ты знаешь, как была расстроена твоя мать». «Я думал, вы постараетесь меня отговорить», — возразил Энтони. «Ведь я был прав, так? Посмотрите на себя сейчас». «А теперь ты хочешь с нами говорить перед тем, как собираешься отправиться на войну? Какого черта, Энтони? Ты думаешь, ты просто делаешь все вопреки тому, чего хочу я или чего хочет твоя мать? Тебе уже не 15, когда ты слишком поздно возвращался домой всем назло. И это не попытка доказать что-то мне. Это уже необратимый жизненный путь». Александр глубоко вздохнул. «Почему ты на этот раз не подумал в первую очередь о себе самом, а не о том, как бы расстроить меня?» «О, Боже, да при чем тут ты?» — закричал Энтони. Татьяна прикусила губу и закрыла глаза, потому что дальше... «Не повышай на меня свой чертов голос в моем доме!» — рявкнул Александр, делая шаг вперед. Энтони отступил и не произнес больше ни слова. «И зачем вообще было нам что-то говорить?» — спросил Александр. «Почему бы просто не прислать письмо из Контума? Угадайте, где я теперь, ребята? Хотя, в общем, ты сейчас именно это и делаешь. Зачем вообще было приезжать сюда?» Александр взмахнул руками. «Валяй! На поезд в Юму! Твоя мать обещает, что пришлет тебе гуманитарную помощь. Она тебе отправит ее в Юму, отправит посылку в Сайгон». Александр повернулся, взял Татьяну за руку. «Пойдем». Глядя на Энтони и пытаясь оторвать от себя пальцы Александра, Татьяна сказала: «Я сейчас, милый, дай мне минутку». Александр потянул ее. «Нет, Татьяна, идем, хватит с ним разговаривать. Ты что, не видишь, что это бесполезно?» Она посмотрела на него, положила ладонь ему на грудь. «Просто всего минутку, Шура, пожалуйста». Он отпустил ее руку, выскочил из кухни, и не успел он исчезнуть, как Татьяна стремительно повернулась к Энтони. «Да что с тобой такое?» — яростно спросила она. Татьяна видела, что ее огорчение — это слишком для него. Забавно, он ведь легко принимал отцовский гнев, но она... Одно сердитое слово, и он неуверенно затих. «Мама, эта страна воюет. Я знаю, это не называют войной. Конфликт, несогласие, что угодно. Но это война. В любую минуту может случиться призыв. Если я сейчас не подам просьбу о назначении, Рихтер вскоре просто не сможет принять меня во вторую военно-воздушную». Татьяна подошла поближе к нему. Энтони был выше ее на полторы головы, вдвое шире в плечах, но когда она оказалась рядом, он опустился на стул, так что теперь она стояла над ним. «Энтони, пожалуйста, тебя не призовут, если ты будешь работать на главу разведуправления. Папа ведь обещал». «Мам, я же пошел учиться в Вестпойнт, а не в Гарвард. Мое будущее в армии Соединенных Штатов. Я иду туда, где нужен. В разведке обойдутся без меня. Я нужен во Вьетнаме». Она взяла его руки и прижала их к себе, опираясь на край кухонного стола. «Энтони, ты знаешь, через что прошел твой отец. Знаешь, это лучше других именно ты. Ты знаешь, где побывали твои папа и мама. Война, Энтони. Мы не читали о войне, мы прожили ее. И ты тоже. Ты знаешь, что парни погибают на войне, да? Им еще везет. Они везучие, возвращаются такими, как Ник Мур. Помнишь его? Или они остаются где-то в промежутке, как твой отец? Ты же знаешь своего отца. Ты хочешь именно этого?» Не отбирая у нее рук, Энтони сказал: «Прежде всего, я не он». Оттолкнув его, Татьяна отступила назад. «Знаешь что?» — холодно произнесла она. «Тебе бы стремиться стать хоть в половину таким мужчиной, как твой отец. Почему ты не учишься жить с таким же милосердием и мужеством?» «А, да, конечно», — ответил Энтони, кивая. «Как я мог забыть, если бы я только мог жить по его невероятным стандартам?» Он бросил на мать многозначительный взгляд. «А они у него определенно высоки». «Но ты ведь не поэтому подписался на Вьетнам, нет?» — воскликнула она. «Что ты этим доказываешь?» «Я знаю, тебе трудно будет в это поверить, мам», — сказал Энтони, качая головой. «Но это действительно не имеет отношения к тебе или к нему». Татьяна просто смотрела на него без выражения. Тряхнув головой, он заявил: «Не имеет. Разве ты не видишь, это моя жизнь, я ее выбрал». «Что это за бунт?» — огрызнулась она. «Идешь по стопам отца?» «По твоему мнению, явно никто не может идти по его стопам». «Ну уж не так. Нет». Она снова подошла к нему, коснулась, обняла. Ей было так грустно, и он положил ладони на ее руки, почти как бы защищаясь. «Он всегда говорил мне, ты сам выбираешь, кем хочешь быть. Ну вот я и выбрал. Это то, чего я хочу». Энтони моргнул. «Твой отец», — шепотом заговорила Татьяна, — «не хотел воевать. У него не было выбора. Ты думаешь, он прошел через то, через что прошел, спас нас, спасся сам для того, чтобы его первенец отправился сражаться с Вьетконгом?» Татьяна была так расстроена, что уже не могла стоять перед ним. Она повернулась, чтобы выйти из кухни. Ей не хотелось, чтобы Энтони видел, как она плачет из-за него. Взяв ее за руку, Энтони не дал ей уйти. Развернув ее обратно, он посмотрел на нее с раскаянием. «Мне жаль, мам. Не огорчайся из-за меня, пожалуйста. Вестпойнт был моим выбором, это верно, но это не все. Теперь я должен идти дальше. Как должен был он, так должен и я. Не знаю, почему папа сейчас зря тратит время, сопротивляясь неизбежному». «Ваша миссия остается неизменной, определенной, непоколебимой. Побеждать в наших войнах. Вы — гладиаторы этой нации на арене сражений». Где-то в доме шумели дети. Даже Александр не мог надолго утихомирить двух мальчишек. В какой-то момент он гулко прикрикнул на Гарри: «Угомонись!» А Гарри, подражая ему, таким же гулким голосом закричал: «Угомонюсь, когда помру!» И хотя он никогда не повышал голос на отца, он и не успокаивался. Татьяна наклонилась к Энтони, ее ладони коснулись его коротко стриженной головы. «Не сердись на отца, милый», — прошептала она, целуя его в макушку. «Он лишь пытается спасти своего сына всеми способами, какие только знает». Она выскочила из кухни, не в состоянии объяснить сыну, почему его отец всегда сопротивляется неизбежному. «Пусть другие обсуждают то, что разделяет человеческие умы, но не вы. Пусть вы, солдаты Вестпойнта, всегда будете достойными того длинного ряда серых мундиров, что тянется уже 2 столетия до вас». Татьяна не могла показать Энтони, как она боится, не видя ничего, кроме стаи черных воронов, летящих над головами всех тех, кто жил в ее любимом доме в пустыне. Длинный ряд серых мундиров. Энтони провел лето дома, играя в отчаянную войну и купаясь с братьями, а в августе 65-го уехал во Вьетнам. Паша, Гарри и Джейн скучали без него. Каждый день Александр, возвращаясь домой и поцеловав Татьяну, первым делом спрашивал: «Есть новости?» Это значило, есть ли письма, телефонные звонки. Он мог даже позвонить в середине дня и спросить: «Почта уже пришла?» И если почта приносила вести из Лачо, Лаоса, Дакто или Куангчи, Александр брал сигареты и курил в саду перед их спальней, в одиночестве читая письма сына. Александр начал слегка сидеть. Яростное солнце Аризоны сделало темным его лицо, у глаз появились морщины. Но мать итальянка и отец колонист передали ему хорошие гены. И все же он немного набрал вес. Александр слишком много работал и слишком много трудился в Юме, чтобы ощущать годы. Прямой, широкоплечий, настороженный, как всегда, он нес свое большое тело все с тем же невысказанным, но понятным выражением: «Даже не думайте связываться со мной». И любой безошибочно сразу же признавал в нем военного. Как и во время Корейской войны, его обязанности по поддержке военных действий возрастали. Он часто проводил в Юме куда больше 17 дней в году, ведь в мире появлялись все более мощные виды вооружений. В конце 50-х и начале 60-х, когда мальчики были еще младенцами, а Энтони мог помогать, Татьяна продолжала ездить с Александром раз в месяц, и их коляски стояли в ряду с другими предобщежитиями для женатых. Но когда мальчики стали слишком велики для колясок, а Энтони уехал в Вестпойнт, да еще родилась Джейни, просторная Юма стала слишком маленькой для их необузданных сыновей и их крохотной сестренки, которая считала себя мальчиком. Приходилось постоянно следить за ними, так что лучше им было оставаться дома с мамой, пока их отец в одиночестве переводил пачки свежих данных, поступавших от разведки в России, и руководил испытаниями новых и дорогих видов вооружения. И дети оставались дома. В 1966 году, после подробного изучения перевода критических замечаний советов в адрес первого поколения М-16, американской версии винтовки Калашникова, имевшей склонность заедать, если ее не чистили, Александру, наконец, дали звание майора, после того, как 20 лет он служил в чине капитана. Рихтер прислал телеграмму с поздравлениями из Сайгона с такими словами: «Ты просто невыносимый ублюдок, а я все еще подполковник». Александр телеграфировал в ответ: «Ты нестерпимый ублюдок. Когда мой сын вернется домой?» После успешного срока службы во втором авиаполку Энтони подписался на второй срок и перешел к Рихтеру в особые силы центрального командования у Контума, в своеобразную и безопасную группу изучения и наблюдения. Он присоединился к сухопутному подразделению сил специального назначения, призванных вести войну не по правилам, и возглавил группу разведки, занимавшуюся поиском, обнаружением и уничтожением противника, ПОУП, отряд спецназа «Томагавк». Так Энтони стал одним из зеленых беретов. Остался на третий срок и пережил кровавый 68-й год, тэцкое наступление, и остался еще на срок, выдержал весеннее наступление Вьетконга весной 69-го. В одной из вылазок в начале июля 69-го он захватил документы вьетконговцев, из которых стало ясно, что враг вооружен куда лучше, чем делало вид американское командование, и что американский военно-морской флот сильно преувеличивает количество жертв, заявляя о 45 тысячах убитых во время весенней операции, когда реально их было 1718 против 24 361 убитых врагов. Его повысили в звании, он стал капитаном. Сообщения о 7 наградах Энтони дошли до дома. 2 пурпурных сердца за ранение шрапнелью в плечо и ногу, 2 серебряные звезды, 2 бронзовые звезды и крест за выдающиеся заслуги, за героизм во время нападения в Лаосе на его особый взвод. После получения Энтони звания капитана Рихтер написал: «Звание имеет свои привилегии, по крайней мере, теперь наш мальчик контролирует особые группы, а не ведет их сквозь засады на тропе Хошимина». Что изумляло Александра все эти годы, так это то, что его жизнь продолжалась. 3 его светловолосых детей росли как молодые деревца, покупались рождественские елки, продолжали строиться дома, нанимались новые люди. Джонни уже 2 женился. Аманда бросила Шеннона и 3 детей ради строителей из Вайоминга и исчезла за границей. Баррингтоны ездили на каникулы в кокосовую рощу, в Вейл, в Колорадо, чтобы дети увидели то, что называется снегом. Они отдыхали с друзьями, играли в карты, танцевали, плавали. В 1967 году они отпраздновали 25-ю годовщину, отправившись в семичасовое путешествие на мулах вдоль реки Колорадо к ранчо «Фантом», но отметили его заранее супружеской любовью, его шепотом и ее слезами. Каждый вечер он приходил домой, и в доме пахло теплым хлебом и ужином, и нарядная Таня с улыбкой шла навстречу, чтобы поцеловать его. Ее священные волосы падали ей на плечи, и он говорил: «Таня, я дома». Она смеялась так же, как когда ей было 17 в Ленинграде, на Пятой Советской. Она заботилась о нем, о его детях, о его доме, как это было в Кокосовой роще, как это было в Бетель-Айленде. Они жили, а их первенец был в горах Дакто, в грязи. Они жили, когда он был в Камбодже и сражался с Вьетконгом у Кхешани. Они жили, а он воевал на ароматной реке в Хюэ. Они жили и чувствовали себя виноватыми, отправляли посылки, чтобы чувствовать себя лучше. Они слышали о нем и чувствовали себя еще лучше. За все эти годы он ни разу не возвращался в Штаты, но звонил на Рождество и разговаривал с матерью, а под конец тихо говорил: «Передай привет папе». Отец стоял у параллельной трубки и слушал, и мог негромко сказать: «Я здесь, сынок». И они могли поговорить несколько кратких минут. «И как там идут дела?» «О, неплохо, неплохо. То спешим, то выжидаем». «Да, иногда такое бывает». «Терпеть это не могу». «Мне тоже такое не нравилось». «Здесь ничего похожего на сражение у Вердена или танковые битвы при Курске». «Мы постоянно в джунглях, и здесь чертовски сыро, может, как на русском севере». «На русском севере было чертовски холодно», — сказал Александр. «Ладно, береги себя». «Буду, пап. И берегу, пап». Гордону Паше было уже почти 11, Гарри 9, Дженни почти 6. Татьяне уже стукнуло 45, а Александру 50. Воскресным вечером 20 июля 69 года все они сидели перед телевизором. Татьяна думала о том, как бы ей хотелось, чтобы Энтони был с ними, а Паша сказал, словно прочитав ее мысли: «Энту бы это понравилось». И Татьяна спросила Александра: «Который теперь час в Кантуме?» А Александр ответил: «В Кантуме уже завтра». И тут Нейл Армстронг сделал маленький для человека, но гигантский для человечества шаг и поставил ногу на Луну. И зазвонил телефон. Когда он зазвонил, Татьяна и Александр отвернулись от телевизора и посмотрели друг на друга. Их глаза потемнели. Это не мог быть кто-то из Соединенных Штатов, потому что в Соединенных Штатах все наблюдали за Нейлом Армстронгом. Татьяна не смогла встать и подойти к телефону. Подошел Александр. Он вернулся с посеревшим лицом. Что могли бы дети вспомнить о своей матери в тот день, 20 июля 69-го? Она с трудом поднялась с дивана и подошла к Александру. Открыла рот, чтобы заговорить, но ничего не произнесла. «Что?» — хотела она спросить. «Что?» «Энд пропал», — беззвучно ответил он. Ей пришлось закрыть лицо от детей, ей пришлось его закрыть прежде всего от Александра. Она не хотела, чтобы он видел ее такой. Татьяна знала, что ее бесконечная слабость может испугать ее мужа. Потеряв веру, он мог просто рухнуть, как деревенские домики под бомбежкой. Но разве она могла скрыть от него, что пушкинская пиковая дама, предвестница беды, вошла в их дом? Ее ослепили черные вороны, их острые клювы дотянулись до ее глаз. Татьяна хотела попросить мужа не прикасаться к ней, но он, верный себе, и не пытался к ней подойти. Татьяна провела ужасные 15 минут в спальне в одиночестве. А может, 20. Потом распахнула дверь спальни. «Что ты имел в виду? Что значит пропал?» — спросила она, найдя Александра на террасе. «Пропал где?» Александр, еще менее способный куда-то скрыться, просто сидел на террасе и наблюдал за сыновьями в освещенном вечернем бассейне. Дженни стояла перед ним, прилаживая маску и ласты. Татьяна умолкла, пока муж не закончил помогать девочке. Никого больше не интересовал человек на Луне. Когда Джейн с бульканьем упала в воду, Александр повернулся к Татьяне. После нескольких успешных вылазок ранее в этом месяце Энтони дали отдохнуть 7 дней. Предполагалось, что он вернется к исполнению долга 18 июля. Но он не вернулся. «Возможно, он просто забыл, когда нужно вернуться», — сказала Татьяна. «Да, возможно». «Они его ищут?» «Конечно, они его ищут, Татьяна». «И сколько уже дней?» 3. Вместе с Энтони исчезли его оружие и специальный пропуск, позволявший ему беспрепятственно передвигаться по всем дорогам и городам Южного Вьетнама. Ему только и нужно было, чтобы предъявить этот пропуск, и он мог сесть в любой самолет, в любой грузовик, в любую лодку, и его доставили бы туда, куда ему было нужно. Этот пропуск нельзя было подделать. С ним можно было пройти куда угодно. С ним нигде не могли задержать владельца. А с кем он там жил? Один. Он сообщил, что отправится в Плейку. Плейку был городом в 50 километрах от базы в Кантуме. Лейтенант Дан Элкинс, друг Энтони и командир разведгруппы, сказал Рихтеру, что единственно странным, если подумать, было то, что Энтони собирался поехать туда один. Он много раз ездил туда за последний год. Но обычно Дан с Энтом, друзья с 66-го года, отправлялись в увольнительную вместе, чтобы расслабиться. Они бродили по Вунгтау, заглядывали в бары, в офицерские клубы, развлекались. Другой странностью по размышлению было то, что Энтони до сих пор не подписал контракт на следующий срок службы. Его нынешний заканчивался в августе, но он пока не говорил, что хочет его продлить. Татьяна и Александр молчали, глядя на купавшихся детей. «И что думает Рихтер?» «Не знаю, я ведь не Рихтер, да?» «Александр!» «Чего ради ты на меня кричишь?» Он показал на детей. Она понизила голос. «А ты чего ради огрызаешься?» «Что думает Рихтер, что могло случиться?» «Я не знаю». «Теперь с чего ты кричишь?» Татьяна глубоко вздохнула. «Они его записали как пропавшего без вести?» Александр на какое-то время застыл, но, наконец, покачал головой. Он был в увольнении. Они уставились друг на друга. «И где же он?» — чуть слышно спросил Александр. «Разве ты не знаешь ответа на все вопросы?» Татьяна развела руками. «Милый, давай просто подождем. Может быть...» «Да», — решил Александр, резко вставая. «Может быть». Больше они не могли говорить об этом. К счастью для троих мокрых малышей в бассейне, к счастью для их непреодолимых, непререкаемых потребностей. Но позже, когда дети уже заснули, они стали перебирать письма Энтони. Они сидели на полу своей спальни и, как одержимые, читали и перечитывали каждое, ища подсказок, какого-то единственного слова. «Ситуация здесь хуже, чем мы представляли. Коммунисты будут стоять на своем. Действия Штатов не отпугнут вьетнамцев. Большинство туземцев с гор, хмонгов, не понимают английского. Хорошие ребята, но они ни слова по-английски. Кроме одного, и из-за этого я всегда с ним. Хаосай знает английский лучше меня. Папе он бы понравился. Он настоящий воин. Опустошающие грозы, проливные дожди, давящая влажная жара, одиночество в джунглях. Иногда я мечтаю о люпинах в пустыне. Это должно быть какая-то путаница. Я же никогда не видел их в Аризоне. Где мы тогда были, мам? Где я мог видеть поля пурпурных люпинов?» Энтони спрашивал о братьях и сестре, немного рассказывал о товарищах Дане Элкинсе, Чарли Мерсере, хвалил Тома Рихтера за то, что тот хороший командир. О девушках не писал. Никогда не упоминал о девушках ни в письмах из Вьетнама, ни в разговорах о Вестпойнте. Он ни разу не приводил домой ни одну, начиная со старших классов школы. Он не говорил о своих вылазках или о схватках, или о тех, кого потерял или спас. Это они узнавали от Рихтера и из копий приказов о награждении. Не нашлось ничего, что взбодрило бы онемевшую Татьяну. «Он появится в любую секунду», — сказала она наконец Александру. «Вот увидишь». Александр промолчал, продолжая держать в руках письма, мрачный, бледный. Татьяна привлекла его к себе, и они сидели на полу, а перед ними лежали письма Энтони. Татьяна обнимала его и шептала: «Тссс, все будет в порядке. И есть какое-то простое объяснение». Но он был так разбит, что она замолчала. Они ждали вестей. Прошел день, потом другой. Люди Рихтера прочесывали леса и дороги, рисовые поля в долине между Плейку и Кантумом, обыскивали лачуги, берега рек, болота, ища хоть какой-нибудь след Энтони или его оружия, что-нибудь. «Должно быть, он наступил на мину», — наконец неохотно сказал Рихтер Александру, «или попал в засаду». Грязная дорога между Плейку и Кантумом была относительно безопасна, все американские военные ездили по ней, но, возможно, он по какой-то причине отклонился от курса. Возможно. Но командование, не имея никаких свидетельств, не могло ничего утверждать. Татьяна непрерывно молилась о том, чтобы они не нашли следов Энтони. «Он не пропал без вести», — сказала она Александру еще спустя 3 дня. «Так как же они его называют?» Она вышла за мужем в сарай и теперь стояла рядом, глядя на него. «Никак. Просто пропавший». Он не смотрел на нее, глядя на свой рабочий стол. «Пропавший? Это такое обозначение?» «Да». «И какое официальное название для этого?» Последовала долгая пауза, находящаяся в самовольной отлучке. Татьяна, пошатываясь, вышла из сарая, перестав задавать вопросы. Дни превратились в неделю, неделя превратилась в 2. Татьяна стала вспоминать примеры, перешагивать через камни, грызть все прутики, что попадались ей на пути, причитать над ними, хвалить, изучать, как будто, роясь в закоулках памяти, она могла бы найти то, что сломало бы и починило все, может быть, исцелило бы или разрушило все, делала все так, словно 20 июля 1969 года Том Рихтер мог и не позвонить им из Вьетнама. Может, если бы она умерла в блокаду? Может быть, если бы она умерла на Ладоге или на Волге, или от туберкулеза, от коллапса легких? Может быть, если бы она не поддалась на чертову ложь Александра? «Оставь, Татьяна, оставь меня мертвым и иди дальше. Ох, и помни Арбели». Может, если бы она осталась в Стокгольме, будучи на 7-м месяце, она бы теперь была гражданкой Швеции. Энтони был бы гражданином Швеции. Никакого Вьетнама для шведов. Она понимала, что не должна так думать, связывая себя узлом изнутри. Если бы, если бы, если бы. Пока Татьяна была занята самоистязанием, Александр сидел на телефоне. Он говорил с командиром в Юме, с командиром Форт Хуачуки, с директором разведуправления. Он говорил с председателем комитета начальников штабов и представителем аппарата министра обороны. Почти каждый день разговаривал с Томом Рихтером. Последний, из Кантума, руководивший командованием военной помощи Вьетнаму, допросил 3 сотни людей, знавших Энтони, видевших его там, здесь, где угодно. У него были на связи 4 группы, искавшие Энтони от Вунгтау до Кхешани. Никто его не видел. Отчасти трудности создавало то, что солдаты специальных оперативных групп выполняли секретные миссии, у них не было личных жетонов, нашивок или погон, ничего такого, что позволило бы идентифицировать личность. Они сражались и погибали в полной анонимности. Но Энтони не был на секретном задании, он был в официальном увольнении, а теперь отсутствовал. Александр сидел на полу гостиной, вытянув ноги. Джейни устроилась на его колени. Гарри сидел по одну сторону от него, Паша — по другую. Татьяна лежала позади них на диване, на боку, ее рука легонько поглаживала голову и шею Александра. Пока все они смотрели, миссия невыполнима. Восхищенные дети не сводили глаз с экрана, пока не начался перерыв на рекламу, и тогда Джейни встала на голову, Паша закинула одну ногу Александра на другую и постукивал молоточком по колену, чтобы увидеть, подпрыгнет ли нога. А Гарри залез на спину отца, закрыл ему лицо ладонями и спросил, поможет ли ему папа соорудить таймер для надувной водяной бомбы. «Сделай таймер?» — переспросил Александр. «Ты имел в виду приспособить таймер?» «Нет, пап, я сначала хочу сделать особый таймер, а уж потом его приладить». «Папа, смотри, я стою на голове. Меня мамуля научила. Как у меня получается?» «Пап, ты что-то чувствуешь в колене?» «Да, Паша, я чувствую металлический молоток». Александр откинул голову назад. Татьяна смотрела на него. Она наклонилась и поцеловала его в лоб. «Почему в лоб? Это что, Оленьи остров?» Реклама закончилась, и тут зазвонил телефон. В 2 секунды, стряхнув детей, Александр был в коридоре, ответил, тихо заговорил, очень тихо, забыв обо всем. «Не понимаю», — сказала Татьяна Александру позже тем вечером. «Почему ты разговаривал с директором военной разведки? Что он может знать об Энтони?» «Я просто проверяю все возможности. Делаю все, что могу». «Это хорошо, но зачем ты звонил командиру военной базы в Аризоне? С чего бы этот милый человек, который 30 лет не покидал свою базу, мог узнать что-то об Энтони в Плейку?» «Я просто проверяю все возможности, Таня», — повторил Александр, поворачиваясь к ней спиной. И Татьяна тоже повернулась спиной к нему, спиной к той крепости, которую они возвели вокруг себя, крепости, что была обнесена широким рвом, и ворота которой были заперты, и никто не мог туда войти, кроме них. Там было все, что держало их вместе. Никто не знал их истории, только они их знали. Да еще Энтони. Мальчик, который жил с ними на Оленьем острове, который пережил сиротство ради Берлина. Их следующие дети, их более поздние друзья, никто ничего не знал. Их истории провалились в глубокие, заросшие лесом овраги прошлого. Шли недели. «Пожалуйста, давай просто подождем», — твердила Татьяна пустые слова своему все более подавленному мужу. Она сидела рядом с ним каждый лихорадочный вечер, никогда не зная покоя, никогда готовила еду или читала детям, или когда лежала в постели рядом с ним. Какая-то часть ее постоянно была в движении, изо всех сил поддерживая чувство собственного достоинства. «Давай просто... Мы же ничего не знаем. Давай просто ждать, пока они не найдут его». «Найдут где?» Александр сидел на террасе, курил. Он не метался. «Давай просто увидим, ладно?» — сказала она, шагая взад-вперед перед ним. «Ты говоришь, увидим, как будто найдут хоть что-то от него. Давай увидим, наступил ли он на мину или в него угодила граната». Александр говорил громко. «Или он угодил в ловушку, когда возвращался в Кантум. Нет, я не стану этого ждать». «А ты этого ждешь?» «Перестань», — прошептала Татьяна. У нее дрожал голос. «Я просто говорю тебе, чтобы ты не терял веры, солдат. Немножко веры, вот и все». Татьяна нервно сжимала руки перед собой. Александр помолчал. «Как мне вернуть веру?» — прошептал он, наконец, если похоже, для веры так мало причин. Татьяна зарыдала бы, видя его в таком отчаянии, нуждающемся в утешении. Лишь одно удерживало ее от того, чтобы рассыпаться прямо на месте, превратиться в пепел. «Пожалуйста», — неубедительным тоном шептала Татьяна, «может, они правы, может, он в незаконной отлучке?» «Да, будем на это надеяться. Незаконная отлучка. А может, он подсел на наркотики? Может, его призрачная подружка заполнила его голову, и теперь он с ней в Уральских горах?» «Я бы предпочла отлучку смерти». «Если он просто загулял, его отправят под трибунал», — сказал Александр. «Прошло 30 дней. Теперь нет разницы между самоволкой и дезертирством. Ты действительно хочешь, чтобы Энта отдали под трибунал за дезертирство в военное время?» И тут ее слезы прорвались наружу. Никакого утешения для Александра. Он вскочил и ушел в дом. Татьяна осталась одна на террасе. Прошло 30 дней. Их жизнь остановилась. Они сидели и наблюдали за Пашей, Гарри и Джейн, которые были детьми и ничем не могли помочь. Родители сидели с застывшими улыбками на лицах, пока младшие плескались в бассейне или гонялись друг за другом, или смотрели «Миссия невыполнима». Дети делали все, что могли, чтобы поддержать отца и мать. Паша никогда не надоедала читать и разговаривать о прочитанном. Джейн постоянно пекла вместе с Татьяной, готовила меренги и слоеные пирожки, которые, как она знала, любил отец. Гарри постоянно казалось, что он должен стараться больше всех, потому что он — третий сын. Гордон Паша, философ, не воин, объяснял младшему брату, с которым они были неразлучны. «Энтони, конечно, первый, но это я был самым желанным. Мама с папой 15 лет ждали меня. А ты, Гарри Бой, ты появился очень скоро. И вообще тебе полагалось быть Джейн». Поэтому Гарри старался. Он делал все, что, как он думал, может доставить больше удовольствия его неулыбчивому, но обожаемому отцу. Из чего угодно, из дерева, из камня, кусков льда, веток, кактусов и железа, Гарри изготовлял оружие, вырезая, сгибая, вытачивая. Он сделал пистолет из мыла, делал ножи из палок, танк из папье-маше. Десятки его отличных ледяных гранат лежали во всех трех морозильниках. Как-то вечером родители обнаружили его перед гардеробом Александра. Он пристраивал в петли на портупее отца ледяные гранаты, и те залили водой весь ковер в спальне. 40 дней. Они не могли спать. Метались, поворачивались сбоку на бок, иногда кое-как занимались любовью, молясь о забвении, которое не могло прийти. «Я должна знать, что ты думаешь», — сказала, наконец, Татьяна после долгих часов одной из таких невыносимых ночей. «Я не хочу знать, но я должна знать, потому что ты не можешь нести это в одиночку. Посмотри на себя. Гарри сегодня сделал для тебя прекрасную копию шотландского меча, по крайней мере, я так думаю. А ты даже спасибо не сказал. Просто скажи мне, сделай это. Не говори, что думает Рихтер или что думает Дэн Элкинс. Скажи мне, что думаешь ты сам. Ты единственный, кому я прислушаюсь». Татьяна села в постели. Александр лежал на спине, закрыв глаза. «Перестань смотреть на меня», — сказал он. «Я без сил». «Шура, чего ты боишься? Скажи мне. Посмотри на меня». Она знала, что он не станет на нее смотреть, потому что не хочет, чтобы она заглянула в него. И Татьяна позволяла ему отворачиваться, поскольку сама не хотела ничего увидеть. Этой ночью он тоже отвернулся, но она забралась на него, чтобы видеть его лицо. Она села на него и дергала, и толкала, и дышала над ним, и не останавливалась, и в конце концов ему оставалось либо встать с кровати, либо все ей сказать. Александр сделал то, что делал всегда, когда не мог разговаривать о невыносимых вещах. Он занялся с ней любовью. Он едва закончил, как Татьяна сказала. «Ты звонил всем из разведуправления, кого только знаешь. Что ты выяснял?» «Боже мой, прекрати!» Натянув кальсон, он вышел в сад. Татьяна набросила халат и вышла следом. Стоял конец августа. «Разве это не очевидно?» — заговорил Александр, куря и расхаживая по узким дорожкам среди пустынных цветов. «Нет». «Я ищу Энда, Таня». «В разведке?» — она встала перед ним. Он поднял на нее взгляд. «Теперь, когда прошло уже так много времени», — сказал измученный Александр, «и никаких следов его не обнаружили, я думаю...» Он помолчал. «Я думаю, что Энда не мог попасть в плен». «Плен?» Татьяна пристально всмотрелась в мужа. «Почему он произнес это с таким отчаянием? Разве это не лучше, чем другое?» «Это я и выяснял все это время. Искал любое упоминание о нем в донесениях военной разведки, работающей по лагерям военнопленных». Они смотрели друг на друга, и Татьяна мрачнела с каждым вздохом, пытаясь усвоить всю важность сказанного Александром. Она не могла прикоснуться к мужу, она чувствовала, как ему страшно. «Ну зачем ты стараешься придумать новые проблемы?» — сказала Татьяна, стараясь говорить как можно более беспечно. «Разве нам без того не хватает? Я все время тебе твержу. Давай просто ждать, и там будет видно». Она потянулась к его руке. «Пойдем, вернемся в постель». «Это после того, как ты половину ночи доставала меня, твердя, что хочешь знать?» — недоверчиво спросил Александр. Отступив от него, Татьяна промолчала. «Скажи, Если Энтони попал в плен к вьетконговцам, как ты думаешь, КГБ может заинтересоваться судьбой американского солдата, которого зовут Энтони Александр Баррингтон? Шура, довольно. Больше ничего не говори. Татьяна приложила ладони к сердцу. Если он в плену... Прошу, не говори, умоляю. Она попятилась, но он шагнул за ней, взял за руки, его глаза пылали. В Румынии они нашли старика 68 лет и отправили его на Колыму. Дали ему 10 лет. Этот человек сбежал из Казахстана в период коллективизации в 34-м году. В 34-м, Таня. Но они все равно его схватили. Он был никем. Он просто прыгнул в поезд и сбежал. «Пожалуйста, хватит». Но Александр не желал останавливаться. «Как ты думаешь, мое толстенное дело в КГБ открыто или закрыто?» «Это чушь, то, что ты думаешь», — задыхаясь, выговорила Татьяна. «Они не...» Энтони отслужил 3 срока во Вьетнаме без каких-либо происшествий и вдруг исчез перед окончанием 4-го срока. «Ты думаешь, ему просто не повезло? Тебе не кажется, что пушкинская пиковая дама принесла беду?» «Нет», — прошептала она, дрожа всем телом. «Правда. А ты помнишь Денниса Берка из того министерства? Он знал все обо мне, о тебе, о моих родителях. Он знал все. Если вьетконговцы схватили Энта, как ты думаешь, много ли времени пройдет, прежде чем какой-то служака свяжет с его именем мое дело в КГБ? Наш старый друг Германовский сумел пройти 11 блокпостов в Бельгии, прежде чем его, наконец, остановили. Этого времени им хватило, чтобы найти его имя в своих данных. Как ты думаешь, сколько блокпостов придется миновать им, чтобы найти Энтони Александра Баррингтона?» Александр отошел от Татьяны, глядя в свои ладони, словно надеясь найти в них другие ответы на свои вопросы. Татьяна тоже поспешно отошла назад. «Ты мучишь себя без необходимости», — она говорила чуть слышно. «Там миллион подразделений и сплошной хаос, как и в Бельгии после мировой войны. Миллионы вьетнамцев. Они и не думают искать какого-то американца, прежде бывшего солдатом Красной армии. Кроме того, Энтони 26 лет, и он явно не ты. Сейчас 69-й год. Даже если он попал в плен, никто не станет складывать эту мозаику. А для него лучше быть в плену, но живым, Шура. Поверь мне», — сказала Татьяна, отходя еще на шаг от него и еще на один. «Я кое-что об этом знаю». «И я тоже», — кивнул Александр, все отдаляясь от нее со своими мучительными ранами и мучительными татуировками, полученными в немецких лагерях и в советских лагерях. «Я тоже кое-что об этом знаю». Дни шли. Зло проникло даже в их безупречную белую кухню, где уже 11 лет над островком не звучало ни единое недоброе слово. Теперь они стояли в противоположных концах черной гранитной поверхности, не соприкасаясь, не разговаривая. Стояла ночь. Дети, как они до сих пор называли своих здоровяков, спали. Татьяна только что закончила готовить тесто для хлеба на завтрак. Александр только что закрыл дом на ночь. Они делали вид, что пьют чай. «Не знаю, чего ты от меня хочешь», — сказал наконец Александр. «Скажи мне, где он, и я поеду и найду его». «Я не знаю, где он, я не провидица. И о чем ты говоришь? Я не хочу, чтобы ты куда-то ехал. Но тогда, я просила тебя отговорить его ехать туда». «Я ему говорил, чтобы не ехал. Ты должен был остановить его». «Он был выпускником, лейтенантом. Мне что, нужно было позвонить Рихтеру и заявить, что папочка запрещает 22-летнему парню идти на войну? Хватит надо мной смеяться». «Я не смеюсь над тобой. Но если честно, что я должен был сделать, как ты думаешь?» «Больше, меньше, что-то еще». «Ох, ну почему я сам об этом не подумал? Мне хочется, чтобы мы что-то предприняли быстрее, чтобы мы не были так горды, так невнимательны». «Это кто был невнимателен, ты?» Александр покачал головой. «Только не я. Я не хотел этого для него, и он это знал. Он мог отправиться куда угодно». Лицо Александра скривилось. «Он мог иметь что угодно. Он сам захотел этого для себя». «И почему ты думаешь, так случилось?» — язвительно спросила Татьяна. Ладони Александра хлопнули по островку. «А ты бы как хотела, чтобы я это исправил? Ты должен был убедить его не ехать туда. Он бы постепенно прислушался к тебе». «Он бы меньше всего стал это слушать. Он бы сделал все вопреки моим советам. Именно поэтому я старался помалкивать». «Ты бы лучше старался не молчать. Ты ведь понимал, что стоит на кону». «Таня, эта страна воюет. И мы не просто воюем, мы стараемся не дать Вьетнаму пойти по пути Советского Союза, Китая, Кореи, Кубы. Кто лучше нас с тобой знает, что это означает? Кто лучше Энта знает, что это значит? Как же я мог удержать его от этого?» «Ох, мы, безусловно, все знаем», — ответила Татьяна. «И мы такие умные. Вот только посмотри теперь на нас. Мы должны были понять, что на нас надвигается будущее. Мы должны были видеть все в целом». «И предотвратить это?» «Да», — выкрикнула Татьяна. «Ты знал, чем он рискует. Ты знал». «Давай, теперь ты становишься нерассудительной. Это, мягко говоря, мягче не скажешь». Татьяна покачала головой. «Не думаю, что я нерассудительна. Ничуть. Ты должен был этого не допустить». «Как?» — закричал Александр. «Возможно, если бы ты не вернулся из Берлина в военном мундире, он не был бы так зачарованным. Возможно, если бы ты не надевал свои военные штаны при каждом удобном случае, так ведь нет. Может, если бы ты не надевал на него свою офицерскую фуражку на Оленьем острове, я же тебя просила не делать этого». «Ну, а может, если бы ты не стала без конца рассказывать ему, что я был солдатом, так ведь нет?» — возразил Александр. «Может, тебе следовало поменьше выставлять на показ мои раны? Это же не я хвастал перед ним дурацким орденом Героя Советского Союза». «О, а кто его учил заряжать пистолеты, когда ему было всего 5 лет?» — закричала в ответ Татьяна. «Кто учил стрелять, когда ему было 12? Что, думаешь, я не чувствовала запаха пороха на твоей одежде, когда возвращалась с работы? Ты в 12 лет учил его стрелять. Когда ему было 16, ты брал его с собой в Юму на испытание реактивных установок. Ты хоть думал тогда, что он со всем этим будет делать в своей жизни?» «Я не знаю, Таня», — сказал Александр, потирая лицо и закрывая глаза. «Ты хочешь сказать, что если бы мы с тобой были совершенно другими людьми, этого не случилось бы?» «Ох, как умно! Ладно, посмотри на него теперь в белом мундире, с пурпурными сердцами, бронзовыми и серебряными звездами, со всеми его пистолетами и винтовками, и исчезнувшего. Что толку для него во всех этих наградах, в твоей фуражке, в твоей винтовке?» Татьяна уже плакала. «Он пропал». «Я знаю, что он пропал». «Где он? Ты 20 лет работал на разведку, и что в том пользы?» «Я прекрасно знаю, какое оружие разрабатывают советы. Но да, вряд ли они пришлют мне досье с обозначением местонахождения Энтони». «Отлично, Александр, чудесно!» Татьяна скрестила руки на груди. «Вопреки твоему сарказму, ты по-прежнему ничего не знаешь. Нам надо было знать лучше и быть умнее, принимать лучшие решения». «Матерь Божья!» Александр запустил пальцы в волосы. «Мы теперь анализируем все наши решения, и как далеко в прошлое мы зайдем. Каждое самое маленькое решение, принятое нами за многие годы, могло привести мысли Энтони к тому моменту, когда он вместо любого из 6 университетов выбрал Вест-Пойнт, к тому моменту, когда решил продлить контракт в 4-й раз. Тебе и вправду этого хочется?» «Он не стал тем, чем стал в пустоте», — возразила Татьяна. «И как тебе хорошо известно, такие решения не принимаются за минуту». Она многозначительно посмотрела на мужа. «И да, все это повлияло на него». «Да», — рявкнул Александр, — «начиная с самого первого». Они замолчали. Татьяна сдерживала дыхание. Александр сдерживал дыхание. «Я не говорю о его окончательном выборе», — снова заговорил Александр, даже не пытаясь понизить голос. «Он не сам ко всему пришел. Он пришел через нас. И веришь ты этому или нет, мы начали это еще до того момента, когда ты ползла в снегу и истекала кровью в грузовике, пробираясь через Финляндию и Швецию, неся его в своей утробе». «Да», — огрызнулась она, — «мы, безусловно, начали еще до того, так? Но как далеко в прошлое ты хочешь забраться, чтобы изменить свою судьбу, Александр Белов?» «Как угодно далеко, Татьяна Метанова», — сказал Александр, ударив кулаком по граниту и сбив фарфоровую чайную чашку на каменный пол, после чего рванулся к двери кухни. «Как угодно далеко, лишь бы перейти эту чертову улицу!» После этого говорить было нечего. Просто нечего сказать. Энтони пропал. Александр перешел улицу, а теперь его сын был потерян, и делать было нечего, кроме как звонить по телефону, играть с тремя младшими, работать, ездить в Юму, смотреть друг на друга, отправляться спать вместе, лежать спина к спине, глядя в стены, пытаясь найти там ответы, или живот к животу, тоже пытаясь найти ответы. Они ходили со сжатыми зубами, они захлопывали двери перед своей жизнью. Недели превратились в месяцы, и пролетали они как дни, длинной серой чередой, становившейся все более длинной и серой с каждым прошедшим днем. Это добавляло новые удары плетью по спине Александра. Это заставляло Татьяну все ниже опускать голову, когда она заботилась о детях, о доме или бежала в отделение Красного Креста в Фениксе, почти не глядя на Александра. В них царила пустыня Сонора, в их опущенных глазах, в их страхах, слишком глубоких, и каждая мысль была как удар молотком по сердцу, и каждое воспоминание как режущий удар по спине, и вскоре почти ничего не осталось в иссеченных телах ни у Александра, ни у Татьяны. Остался лишь малыш, забиравшийся в постель к матери в 3 часа ночи, раздавленный кошмарными снами, в которых мать оставляла его, чтобы найти его отца, понимая, что может и не вернуться, и в его снах она не возвращалась. Осталась лишь мать малыша, 16 лет от роду, с ее семьей в маленькой комнатушке на 5-й Советской, утром того дня, когда для Советской России началась война, 22 июня 41-го года, слышавшая голос любимого деда, говорившего ей: «О чем ты думаешь, Таня? Знакомая тебе жизнь кончилась. Теперь ничто не будет таким, как тебе воображалось». Как он был прав. Меньше 2 часов спустя Татьяна сидела на скамье, ела мороженое в белом платье и красных сандалиях, и волосы развивались вокруг ее лица. Ленинград все еще был с ними, куда ни посмотри. Исчезновение Энтони — лишь продолжение вечной борьбы с судьбой. Их милый мальчик, их смуглый малыш в кокосовой роще, шагающий за матерью, раскинув руки, смеющийся, подражающий ей, качающийся, как мартышка на брусьях, как она, сидящий на плечах отца, хлопающий по его покрытой шрамами стриженной голове, твердящий: «Быстрее, быстрее!» И Александр, не знавший младенца или малыша, бежит быстрее, быстрее, стараясь забыть, что он был сыном Гарольда Баррингтона, и стать отцом Энтони Баррингтона. И Гарольд Баррингтон, говоривший юному Александру: «Мы едем в Советский Союз, потому что я хочу, чтобы он сделал тебя таким мужчиной, которым ты должен стать». И сделал. И Александр Баррингтон, говоривший юному Энтони: «Ты сам решаешь, каким человеком ты хочешь вырасти». И он решил. Грехи, шрамы, дела, стремления, сны о родителях — все это было у того мальчика на Бетель-Айленде, мальчика, который учился рыбачить, терпеливо ждать, когда появится доисторический осетр, и все теперь потеряно, исчезло. «О, Боже!» — думала Татьяна. «Неужели это то самое, через что прошли мать с отцом, когда пропал Паша? Как мало я понимала тогда!» Татьяна и Александр окончательно потерялись. После исчезновения Энтони они пропали, заблудились в глухом лесу отчаяния, представляя ужасные картины того, что могло случиться с ним. Как-то вечером Александр, поздно вернувшись с работы, нашел Татьяну, сжавшуюся в комочек на кровати, пока младшие резвились в игровой комнате. «Ну же, Таня», — тихо сказал он, подавая ей руку, «у нас еще 3 детей. Они тоже не сразу найдут свой путь. Ты должна им помочь. Без тебя они ничего не добьются». «Я жду, когда придет следующий этап», — прошептала она, с трудом поднимаясь. «Каков он? Когда настанет?» «Не желай этого, детка», — — возразил Александр. «Он и так явится слишком скоро». И явился он с визитом Вики. Многие высказывали супругам сочувствие, многие звонили с разными советами и утешениями. Франческа неделями готовила еду для Александра и детей. Шеннон, Фил, Скип, Линда — все заботились о бизнесе Александра. Шеннон после того, как команда его бросила, думал, что ему уже не выстроить заново свою жизнь, но вскоре встретил женщину по имени Шейла, у которой было двое своих детей и которую бросил муж. Она переехала к нему, их семьи объединились, что получила полную поддержку Татьяны. Она думала, что Шейла очень похожа на Франческу. И теперь Шейла помогала Татьяне забирать детей из школы, возила их на уроки танцев, на баскетбол, забирала их к себе домой играть. Все были внимательны, все помогали. Вики ничего такого не делала. Ордо Аморис. Вики отсутствовала несколько месяцев, а она путешествовала по Европе. Из аэропорта Леонардо да Винчи в Риме она прилетела в Феникс Скай-Харбор по пути в Нью-Йорк. Она наняла машину и поехала на север в сторону Пимы, а потом прямиком к Джомаксу. Вики ворвалась в позолоченные ворота, промчалась через квадратный мощеный двор с дорожками, деревьями и фонтанами, уселась за их белый кухонный стол, взмахнула руками, тряхнула головой и заплакала. Александр в костюме, только что вернувшийся с работы, и Татьяна в коротком модном шелковом платье с гофрировкой, последнем крике моды, оба стояли и смотрели на Вики с огромной грустью. Потом посмотрели друг на друга с таким мрачным предчувствием, что Татьяна даже не смогла подойти к лучшей подруге и обнять ее. Это Александр погладил Вики по спине и подал ей чашку кофе и сигарету и стоял рядом с ней, пока ее слезы не иссякли. Вики успокоилась настолько, чтобы заговорить. Она сказала, что звонила Тому, чтобы поздравить его с днем рождения, и узнала о том, что случилось. Вики снова и снова хрипло повторяла, что ее муж должен был помочь Энтони, должен найти Энтони. «Он старается, Вики», — тихо произнес Александр. «Он сделает все, что может». «Том же в особом подразделении, Александр, он знает все». «Этого он не знает». «У них же люди по всем джунглям. Если кто-то может его найти, так это Том». «Полагаю, да. Его люди уже 4 месяца его ищут». 4 месяца. Было время ужина. Прибежали дети, столпились возле тети Вики, и она успокоилась, даже улыбнулась. Татьяна накормила всех, Александр разливал вино. Когда дети ушли играть, взрослые стали обсуждать возможности. Оставался неизменным голый факт. Энтони не находился на службе в момент исчезновения. Он был в увольнении. И если не упоминать о самовольной отлучке, люди обычно не исчезали, когда отправлялись отдохнуть за 30 миль от места дислокации по прямой дороге в безопасный город, полный американских военных. Вики как будто хотела что-то сказать на этот счет. У нее был такой вид, что она что-то знала о положении дел в целом, но она, избегая взгляда Татьяны, промолчала, а они, не глядя на нее, ни о чем не спросили. Не разговаривали и позже, готовясь ко сну. Татьяна читала, Александр вышел в патио, чтобы выкурить последнюю вечернюю сигарету. В постели они молчали. Сжатые губы Татьяны говорили Александру больше, чем ему хотелось бы знать. Прижавшись к ней, он склонился лбом к ее плечу. «Тссс, я пытаюсь читать». Она наклонилась и поцеловала его волосы, но не посмотрела на него. Александр задумчиво потер лицо, не отодвигаясь от ее плеча. Реакция Вики на исчезновение Энтони не походила на реакцию Франчески, а ведь Франческа 15 лет кормила Энтони, возила его в школу, присматривала за их играми с Сержио, который тоже заключил контракт и хотел ехать в Юго-Восточную Азию, но у него обнаружили лимфому, так что поехать он не смог. Сейчас его болезнь отступила, и он был дома. Александр ткнулся лбом в Татьяну. «Я пытаюсь читать». Скинув прикрывавшую ее простыню, Александр легонько сжал двумя пальцами ее сосок, прижался щекой к ее груди. Татьяна отложила книгу. после акта любви, после ее последнего «Ох, Шура», выключив свет, Татьяна тихо сказала: «Это потому, что у Вики нет своих детей, поэтому она так бурно реагирует. Подумай, как давно она знает Энтони, всю его жизнь с того момента, как он родился на Элисе». «Это я знаю», — ответил Александр, поглаживая ее по спине. Он не мог говорить об этом с Татьяной и не знал, сможет ли говорить с Вики. Александр дождался, пока Татьяна заснет. Она по-прежнему засыпала на его руке или лицом к нему, как давным-давно в их палатке в Луге или прижавшись спиной, как давным-давно на Оленьем острове. А потом он осторожно встал, натянул длинные кальсоны и вышел наружу. Он нашел Вики в крытом патио за домом. Она курила. Вики Сабателла Рихтер, которой был уже почти 47, оставалась такой же, как прежде, яркой, заметной женщиной. Темноволосая, загорелая, стройная, с длинными волосами, длинной шеей, длинными руками, длинными красивыми ногами, этой ночью скрещенными и обнаженными. У нее были узкие лодыжки, ногти на ногах выкрашены красным лаком, как и ногти на руках. На ней всегда было множество украшений, косметики. Она головокружительно пахла духами, театрами, поздними забавами. Она была полногрудой, темноволосой, темноглазой, слишком привлекательной в глазах большинства женщин, чтобы стать их подругой. Обычно они выглядели ее тенью. Александр знал Вики почти четверть века. Они были старыми друзьями. Но на этот раз Александр взглянул на нее так, как никогда не смотрел прежде. Он смотрел на нее, как мужчина смотрит на женщину. И эта женщина сидела на его крыльце, ослабевшая и сжавшаяся, пила и курила, и ее волосы не были причесаны, а тени размазались вокруг глаз. И для мужчины в Александре эта поразительная женщина выглядела так, словно разбилась на части вместе с ее разбитым сердцем. «Здесь так хорошо, Александр», — произнесла она хрипловато. Ее унылый голос наводил на мысль о излишке выпитого и выкуренного. «Мне всегда здесь нравилось. Это действительно похоже на волшебство». «Да, здесь хорошо». Александр тоже закурил. Они сидели, прислушиваясь к ветру. В долине внизу всегда горели огни, словно там каждую ночь было Рождество. А в их большом доме было спокойно. Здесь, посреди серо-коричневой и синеватой пустыни, в молчании таинственных гор. «Ты волнуешься?» — спросила Вики. «Не можешь спать?» «Не удивлюсь». «У меня кое-что есть, если хочешь. Я тоже не могу спать, когда беспокойна. Я уже приняла одну. Минут через 20 засну, наверное». «Нет, мне ничего не нужно. Для нас это тянется уже месяцы, а на тебя вдруг обрушилось». Она затихла, а потом снова заплакала. Заплакала так, словно у нее вырывали сердце. Александру хотелось сказать «тсс, тише», но голос его подвел. Однако немного погодя он прошептал: «Что происходит, Вики?» «Ох, Александр!» — выдохнула она. «Ох, Александр!» Текли минуты. Глубоко вздохнув, Александр заговорил: «Вики, я по 3 раза на неделе говорю с твоим мужем, чтобы узнать, есть ли какие новости об Энте. Мне нужно, чтобы ты сказала». Он еще раз вздохнул. «Если что-то такое, о чем Рихтер подозревает, и что мешает ему помочь мне по-настоящему, от чистого сердца». Ненакрашенными губами Вики прошептала: «Нет, ничего такого». «Ты прежде говорила, мой муж знает все». «Но не это». Прошло еще несколько минут. «Мне так жаль, Александр. Я от стыда и смотреть на тебя не могу. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть». «Вики, тот день, когда я начну осуждать тебя, будет моим тяжким днем у ворот ада». Он старался не выдать своего неодобрения, своего недовольства. «Как ты думаешь, Таня меня осуждает?» «Не за что осуждать. И, полагаю, в такой момент она не думает об этом». Они еще посидели. Снова заплакав, Вики сказала: «Я много лет так хорошо притворялась. «Определенно». Александр беспокойно качнул головой. «Вы оба». «Но как вообще ты могла?» Она молчала, и Александр, обеспокоенный этим молчанием, посмотрел на нее и лишь еще сильнее обеспокоился, увидев, что она склонилась, опираясь на длинные руки дрожащим телом. Александр кое-что знал об этой позе боли. Он развернул свой стул, чтобы сидеть лицом к ней. «Ладно, успокойся». Он помолчал, легонько поглаживая ее. «Вики, о чем ты думала? Я не понимаю, как именно ты допустила подобное». Вики слегка собралась, заговорила, тщательно подбирая слова. «Я не допускала. Я сопротивлялась с того момента, как ему исполнилось 17». «17? О, Боже, Вики!» Он просто не признавал отказа. Я ему это твердила с самого начала. «Энд, какого черта ты думаешь? Ты что, совсем свихнулся?» А он говорил: «Да». Александр закрыл глаза. 17. Вики замолчала. «Не бойся меня», — сказал Александр с горестным вздохом, сжимая руку Вики. «Я не Таня. Я тоже когда-то был подростком, а теперь я мужчина. И как мужчина я понимаю. И как подросток я понимаю. Просто расскажи мне, что произошло». Я больше года упорно сопротивлялась ему. Вот что произошло. Вики говорила так тихо, словно боялась, что горы ее услышат. Сначала я была потрясена, как и ты. Когда я поняла, насколько он серьезен, я постаралась убедить его. Я даже не понимаю, почему я находила причины против этого. Их было так много, они выглядели такими неодолимыми. Конечно, я бы не стала называть их тебе или женщине, которая почувствует, что я совершила нечто вроде смертного греха. Но Энтони ничего не говорил, ничего не понимал, ни о чем не заботился. Сказать, что он был настойчив и полностью безразличен ко всем моим убедительным аргументам, значит ничего не сказать. Он был непреклонен. «Тссс», — пробормотал Александр, помедленнее и потише, Вики. Я сдалась сразу после того, как он закончил школу, в то лето, когда он уехал в Вестпойнт. Ты в то лето купил ему грузовичок и новую гитару, помнишь? Ой, ему так нравился этот грузовичок, и он так хорошо играл на гитаре. Играл, как дышал, так говорят, и пел чудесно. Тюремный рок Элвиса Пресли, только по-своему. Он пел мне песни на английском, русском, испанском, даже на моем итальянском. Слезы текли по лицу Вики, она напевала для Александра то, что некогда пел ей Энтони. «О, соле мио, ты передо мной, мое солнце в твоем лице». Он пел: «Я душу отдам за твой поцелуй». И он пел: «Купидо, купидо, прего». «И ваше русское, темные глаза?» «Ну да, очи черные. Это было его хитом», — воскликнула Вики. «Очи черные, очи страстные, очень жгучие и прекрасные». У нее сорвался голос. «Он был полиглотом». Вики задохнулась. «Да», — продолжила она, кивая, — «он умел обольщать, твой сын. И целый год он обрушивал на меня все это». «Ничего плохого», — твердил он. «Он же уедет через несколько месяцев. Он не дитя, ему почти 18. Как будто это было единственной проблемой. И мы, двое взрослых, мы знаем, чего хотим, просто один длинный уикенд в Билтморе, чтобы насытить его голод и удовлетворить мое любопытство». Я ему говорила: «Уж точно ему не нужен целый уикенд», а он отвечал: «Да, нужен». Вики покачала головой. «Он пылал, говорю тебе», — прошептала она. «Ему стало невозможно отказать, доказать, сопротивляться, и вот». Александр помнил Энтони тем летом, перед его отъездом в Вестпойнт, как он сидел в одиночестве на террасе при свете луны, перебирал струны гитары, почти голый на аризонской жаре в 115 градусов по Фаренгейту, и распевал очи черные снова и снова. Александр с Татьяной тихонько говорили друг другу, что та девушка должна быть нечто особенное. А этой ночью он недоверчиво качал головой. «И ты перестала сопротивляться», — сказал он Вики, прикуривая новую сигарету. «Ощутила свободу на этом пути. Вики кивнула. Я перестала сопротивляться. Но сама королева Виктория не смогла бы ему сопротивляться. Ища утешение в воспоминании, она скрестила руки на груди, наклонилась вперед. «Хочешь узнать, что было с нами потом?» Александр содрогнулся. «Нет, остальное я знаю». «Знаешь?» Но Вики произнесла это без удивления. Однако сказала так, словно говорила «нет, ты не знаешь». Александр повторил, что знает. «Много лет назад, — заговорил он, — когда я был даже моложе Энта, я оказался в такой же ситуации с одной из подруг моей матери, а она была примерно в том же возрасте, что и ты, 39. Мне же едва стукнуло 16. Она была моей первой, и она была прекрасна, но, как только я ее попробовал, мне захотелось всех девушек. Незачем говорить, что с ней все продолжалось лишь одно лето». Вики изучала собственные руки. «Но я не была первой у Энтони». Они оба не знали, что еще сказать. Александр смотрел на нее, начиная кое-что понимать. «Вик, ты переехала сюда в 58-м, а в 61-м вдруг снова вернулась в Нью-Йорк. Тем августом, насколько я помню, когда Энт уехал в Вестпойнт». «Да». «Ты же не вернулась из-за него, нет?» «Я думала, ты знаешь остальное». «Похоже, меньше, чем мне казалось». «Александр», — прошептала Вики, «никто не может коснуться этого парня и не попасть полностью под его чары. И уж точно не 38-летняя женщина, объехавшая весь мир, много видевшая и многих любившая и перенесшая все, как ей казалось. Он заставил меня лишиться рассудка». Вики вздрогнула. «Он не завоевал мое сердце, он просто забрал его». Она низко опустила голову, хотя ему было 18. «Это не ответ на мой вопрос, Вики». «Ответ. Это ответ на твой вопрос». Александр покачал головой. Его Светлана была потрясающей, но не такой храброй. Ей хотелось от него чего-то большего, чего у него не было и чего он не мог дать. Когда он уехал, она не сопротивлялась. Он мог лишь воображать, как его собственный сын обращался с женщиной, что сейчас сидела перед ним. Он не знал, о чем еще спросить. «А ты виделась с ним еще?» «Да. Когда его отпускали на выходные, он мог приехать ко мне в Нью-Йорк». «И до каких пор?» «Пока не уехал во Вьетнам». Это ошеломило Александра. «Вы продолжали встречаться 4 года?» — изумленно пробормотал Александр. «Да». «Так все-таки ты не все знаешь, да? Наш случайный уикенд в Билтморе протянулся немного дольше, чем мы ожидали. Не знаю, как нам удалось скрыть это от тебя, от Тани. От Тани в особенности». Александр спросил, вынужден был спросить. «Энд не покончил с этим?» «Не покончил», — скривившись, пробормотала Вики, «потому что я вела себя так, словно кончать не с чем. Я была просто свободной женщиной. В любое время, когда ему хотелось побыть со мной, мы оказывались вместе. Если не хотел, не встречались. Никакой настойчивости ни в чем, никаких обещаний, ни единой просьбы о завтрашнем дне. Просто развлечение. С начала и до конца это было ничем иным, только забавой». Стул Александра уже не был развернут к Вике. Это было просто невозможно. Александр уперся локтями в колени и опустил голову. Сигарета свисала из уголка его рта. «Не хочу тебе лгать», — сказала Вики. «Забавы действительно были. Нью-Йорк в 60-е был соблазнителен для юнцов. Это город всех времен года для всех возлюбленных. Даже для безнадежных, в части будущего, вроде нас. Я ни на секунду не обманывала себя, Александр», — продолжила она. «Никто лучше меня не понимал, что мы в тупике. Я на 20 лет старше, чем он. Когда ему будет 40, он все еще будет молодым мужчиной, но мне-то будет 60. Когда он достигнет твоего теперешнего возраста, он будет все еще мускулистым и сильным, а мне будет 70. Я старше его матери, черт побери. Его мать и я. Я ей в лицо смотреть не могу. Так стыдно. И так унизительно объяснять все тебе. Больше незачем объяснять. Я не хотела, чтобы он думал, что он может сделать что-то такое, что причинит мне боль. Я знаю, как это страшно для молодого человека, лишь начинающего жизнь. Поэтому я и держалась с ним так беспечно, не мешала его юной жизни, той жизни, которая у него должна быть и которую он заслуживал. Я понимала, что со временем он найдет ту, на которой женится, ту, с которой заведет детей. Он же не мог иметь все это со мной. В конце концов, вы ведь уже замужем. Верно, за его старшим командиром. Она не смотрела на Александра, говоря это. «Чего хотел Энд, Вики?» — тихо спросил Александр. «А как ты думаешь, Александр?» — откликнулась Вики. «Он хотел того, что есть у тебя, что ты имел всю свою жизнь». Казалось, она тонула в тумане страдания. «А этого он не мог иметь со мной. Я представляю собой многое, но я знаю свои границы, и он их тоже знает». У Вики дрожали руки. «И мой притворный брак дает мне видимость респектабельности, так что в этом смысле путаницы в моей жизни нет. Так все гораздо проще. Никаких объяснений с моей стороны. Жизнь ради уикендов в Билтморе — это все, на что способна Вики». Александр слушал, но ему хотелось, чтобы он ничего не слышал. «Ответь», — повторил он, — «чего хотел Энтони?» «Ох, послушай», — с наигранным пренебрежением произнесла Вики. «Ты ведь знаешь, каковы молодые. Он хотел свой пирог, он хотел веселья, Билтморов, прогулок вдоль Гудзона. Конечно, он говорил, что хочет меня, но он хотел всех женщин. Он хотел всего. А почему нет? Он и имел все». Она всхлипнула. «Все». Александр уже изучил каждую плитку пола террасы. Я была уверена, что он порвет со мной через месяц, через полгода, через год, но... Нет, он продолжал возвращаться, сказала Вики, вытирая лицо, пока не получил диплом. А потом, даже не оглянувшись, умчался во Вьетнам. Я ему сказала: «Хорошо, что мы просто развлекались вместе, Энд, так тебе легче уйти. Спасибо, что нам было хорошо вместе. Спасибо за те лунные вальсы, которых мы не танцевали. Спасибо за обещания, которых мы никогда не давали друг другу. За солнце, которое никогда не сияло над нашими головами. Разве ты не рад, что не разбил мне сердце? Разве ты не рад теперь, когда уезжаешь, что не любил меня?» Вики закрывала лицо ладонями. Александр еще какое-то время посидел с ней, но теперь действительно было уже нечего сказать. Встав, он сказал: «Вики, возможно, ты подумаешь об этом более внимательно. Родителей можно простить за то, что они были слепыми дураками, но говорю тебе, такие вещи очень трудно скрыть от мужа». Вики отмахнулась. «Александр, ты лучше других знаешь, что, в отличие от тебя, Том был ужасным мужем. Хороший человек, плохой муж. Даже ужасный муж замечает подобное». «Да, но если муж с 59-го во Вьетнаме возвращается в страну всего дважды в год и вообще служит с 41-го, я знаю, он ничего не замечает. Я Тома не видела уже 2 года. Я не разговаривала с ним 6 месяцев. Если бы не его день рождения, я и не позвонила бы. И уж, конечно, он не звонил мне, чтобы сообщить о Бенте, да из какой бы стати. Об этом я не тревожусь. Он ничего не знает». Она помолчала. «А ты расскажешь Тане?» «Не знаю», — ответил Александр. «Не хочется ей говорить. Но все 28 лет мне было очень трудно скрывать что-либо от моей жены». Вики отвела взгляд, и Александр тоже, собирая стаканы, выбрасывая окурки. «Думаешь, теперь мне нужно притворяться лучше?» Он пожелал ей спокойной ночи. Крадучись, дыша ровно, Александр вернулся в постель, прислушиваясь к дыханию Татьяны. «Я не сплю», — сказала она. Он вздохнул. «Ну, конечно». Она повернулась к нему, они какое-то время лежали молча, держась за руки. «Ты хотел поговорить с ней?» Он кивнул, всматриваясь в ее лицо, пытаясь понять ее настроение. «Она знает, где Энд?» «Нет». Александр привлек ее к себе. «Да я и не спрашивал». Татьяна прижалась ухом к его груди, прислушалась к биению сердца. «А ты спрашивал?» «Она сказала тебе что-то такое, чего тебе не хотелось бы слышать?» «Да, она говорила мне то, чего я не хотел слышать». И Александр рассказал Татьяне историю Вики и Энтони. Когда он закончил, Татьяна долго молчала, а потом заговорила очень медленно. «Надо же! Даша не видела того, что было прямо у нее перед носом. И теперь это легче понять. Они ведь и не скрывали, как и мы. Они все оставляли на виду. И теперь я это вижу». Татьяна на мгновение прижала ладони к щекам. «Моя подруга Вики всегда была пылкой особой», — продолжила она. «Когда я впервые с ней встретилась, она плакала, потому что ее первый муж вернулся с войны, и она не знала, как сказать об этом своему любовнику, которому она даже не сообщила, что замужем. Она была неверна своему первому, неверна последнему и всем, кто был в промежутке. Она влюбилась в Рихтера и всегда хотела влюбиться в героя войны и вышла за него вопреки здравому смыслу. Конечно, он вряд ли был честен с ней в ответ. Я не стану гадать, что тут было первым, курица или яйцо. Я полагаю, что она как раз потому за него и вышла, что знала, она всегда будет для него любовницей, а не женой. И такая роль ей подходила». Татьяна помолчала. «И вот что должно немного нас утешить. У Вики были любовники в Африке, в Европе, в Азии, в Австралии. Она путешествовала по всему миру и развлекалась с парнями». Татьяна горестно моргнула. «И до того, как она сегодня зарыдала за моим столом, я не понимала. Из всех ее приключений, мимолетных страстей, что возникали и угасали, Энтони — единственный, кого она не может забыть». Они лежали в постели лицом друг к другу. Тихо кивая, Татьяна приложила ладонь к щеке Александра. «Я слишком хорошо понимаю чары этих нежных песен», — прошептала она. Он прижался к ней, подвел локоть под ее шею и теперь ощущал большие теплые груди, прижавшиеся к его ногой груди. В них был покой, в них было сострадание. На следующее утро, за завтраком, первое, что сказала им бледная, заплаканная Вики, когда дети ушли в школу: «Александр, ты ей рассказал?» Александр с Татьяной переглянулись. «Я рассказал». Вики кивнула. «Но теперь я должна сообщить кое-что, о чем затрудняюсь сказать Тому. Как вы можете представить, есть парочка причин, по которым он может оказаться не таким понимающим, как ты, Александр». «Я тоже не такая понимающая, как Александр», — мрачно заявила Татьяна. «Знаю», — кивнула Вики, — «потому что ты сама не грешница. Извини, это непростительно, и я не знаю, что тебе сказать. Мы можем потратить еще 10 лет, налаживая все и разбираясь во всем, и я знаю, что все будет хорошо, потому что ты и похуже вещи прощала». Все трое сидели, склонив головы над чашками с кофе. «Но прямо сейчас», — продолжила Вики, — «нам нужно найти нашего мальчика». С этим они согласились. Они должны были найти их мальчика. Вики достала из кармана какое-то письмо. «Я получила это 4 месяца назад. Оно от Энтони. Отчасти поэтому я и пряталась в Европе. Я не готова была поделиться этим с кем бы то ни было, и мне не хочется делиться этим сейчас с вами. Вам нелегко будет это услышать. Мне нелегко будет это прочесть. И если Энтони когда-то найдут, ему тяжело будет узнать о том, что вы обо всем слышали. И абсолютно невозможно, чтобы мой муж, который любит Энтони, вообще когда-то это увидел, об этом узнал. К несчастью, теперь, когда Энтони исчез, лучше будет, если вы кое-что узнаете». Она дрожащими пальцами развернула письмо. «Я сейчас заплачу. Можете взять его?» «Мы не можем его взять», — возразила Татьяна, резко хватая Александра за руку. «Читай, Вики». Вики поморщилась, начиная читать с самого первого слова. Поморщилась так, словно ее ударили. «Джельсамина. Надеюсь успокоить твои тревоги обо мне, тревоги, которые, как я знаю, терзают тебя многие годы, я пишу тебе теперь. Вьетнам — неподходящее место для самокопания, не Италия. И для меня это идеально, поскольку, как тебе известно, я не люблю таких занятий. А здесь откуда взять время на подобное? Мне нравится пить и курить, встречаться с девушками, и никто не удивился бы сильнее, чем я, когда на севере, в Хюэ, рядом с ароматной рекой, я неожиданно нашел то, что искал. И теперь ты первая и единственная, кто об этом узнает. Я женился. Моя вьетнамская невеста немного говорит по-английски, что хорошо, потому что я на вьетнамском не говорю. Она юна, она как белый лебедь на своем байке, и мы ждем ребенка». Вике пришлось остановиться. Татьяне и Александру пришлось перестать слушать. Пока Вики старалась успокоиться, Александр внимательно и напряженно всматривался в сосредоточенную Татьяну. Он видел по ее неподвижному лицу, совершенно пустому взгляду, что она не ждет чего-то рвущего сердца, трагического, просто пережидает, пока не остынет горячий пар внутри. С трудом собравшись силами, срывающимся голосом Вики прочитала до конца письмо, которое явно знала наизусть. «Я думал, тебе захочется это узнать. Ты же всегда так беспокоилась о моей жизни и моем выборе, о том, что я делал и чего не делал, где бывал и где не бывал. Я твердил тебе, что у меня уже есть матушка, но тебя просто не устраивала твоя роль. Ты хотела расширить обязанности. Так что я ради полной открытости и сообщаю тебе, что со мной случилось здесь, вдали от тебя. Прошло 4 года с тех пор, как я играл для тебя на гитаре, пел «Возможно, возможно, возможно», и ты иногда думала обо мне, когда по радио звучали «The rain, the park and other things, traces, grazing in the grass» и «Джин». У нас были блаженные годы, у нас с тобой. Но все кончилось, детка. Ты была отчаянной дикаркой, а я был дураком. И таким молодым. Я был отравлен прогулками в Центральном парке под большой желтой луной, цветами под окнами отеля «Билтмор». Ты мне твердила, что у нас нет будущего, и ты была права. Я мечтал о неведомой луне. Помнишь, как мы говорили о святом Августине, о том, что он называл «Ордо Аморис» — порядок любви или просто чувства? Он говорил, что истинная добродетель и истинная любовь начинаются для людей, когда отрицаются любые другие объекты, что находятся в точном соответствии с подходящим. Мы с тобой всегда были вне такого равновесия. Мне повезло, что я нашел его в Мунлай. Теперь я имею то, чего ты всегда хотела для меня, и что, как ты повторяла, я сам хочу для себя — жениться, иметь ребенка, иметь настоящую любовь. Но я все еще в сердце тьмы. Мое время здесь еще не закончилось. И просто на тот случай, если это мое последнее письмо тебе, зная вот что. Было время, когда я верил, что мои чувства к тебе настоящие, пусть и несовершенные. Было время, когда я верил, что мои чувства к тебе — это любовь. Вы сгубили меня, очи черные. Теперь я рад тому, что ты всегда понимала разницу, будучи намного мудрее. Спасибо за то, что избавляла меня от лжи, хотя все было очень похоже на правду. Ти амаво этремо. Энтони. Ни Вики, ни Татьяна, ни Александр не могли поднять глаз. Вики плакала, целуя письмо Энтони и прижимая его к груди. Татьяна так низко опустила голову, что, казалось, она заснула. А Александр, чьи глаза потемнели от того невероятного превращения, о котором он только что услышал, пытался найти смысл в бессмысленном. Когда глаза Татьяны наконец посмотрели на него, они больше не были кристально чистыми, они стали черными от страдания, затуманились от боли. Александру пришлось пережить рабочий день и вечер, наполненный детьми, но вечером в их саду, за домом, в уединении, Александр и Татьяна метались, как тигр в клетке. Они отчаянно пытались сложить вместе кусочки головоломки, которые не понимали. Энтони женился. Энтони женился на вьетнамской девушке, и та была беременна. А потом Энтони исчез. Неужто он настолько свихнулся, что сбежал в Уральские горы с беременной женой и забыл своих людей, своего командира, свой долг, свою воинскую честь, свою страну? Мог ли Энтони предать Соединенные Штаты ради какой-то вьетнамской девушки по имени Мун Лай? «Нет», — решила твердая как алмаз мать Энтони, неистовая пантера. «Всю свою жизнь этот ребенок видел лишь один пример того, как быть мужчиной, и это был ты. Он твой сын, Александр. Мы не остались в Лазареве в 42-м. Мы не остались на Бетель-Айленде в 48-м. Оба раза, когда мы должны были потерять все. Энтони не сбежал с ней в Уральские горы. С ним что-то еще случилось. Как низко оба они опустили головы. Он же как раз этого и боялся. Энтони был выпускником Вестпойнта. Он был капитаном особых частей, элиты из элит. Особые группы действовали отдельно от регулярных частей и в полной секретности. Это были командос и отряды дальней разведки. Они отправляли донесения на самый верх. Такие разведгруппы были острием меча. В Юго-Восточной Азии действовали 500 тысяч американских военных, из которых всего 2000 были такими разведчиками, а среди них отряд Энта был единственной ударной группой. Выпускник Вестпойнта, этот солдат, их сын, не мог уйти в самоволку. Это было просто невозможно. «Иногда зовешь Вики Джельсаминой», сказал Александр, надеясь, что она не услышит покорность в его тоне. Ее святая бабушка Изабелла, что вырастила ее, звала ее так. «Это значит Жасмин», — ответила Татьяна. «Так ее называют лишь те, кто ее любит». «Но что это было в твоем голосе?» «О, Боже!» Озадаченный Александр посмотрел на нее. «Ладно, но почему тогда Энд женился на другой?» «Потому что Вики замужем за Томом Рихтером, а Энтони знает свое место. Но когда-то давно ты мне сказал только одно слово — Арбели. Я просила не уходить, не сказав ничего, и ты сказал. Ты мне оставил Арбели. Мун Лай — это единственное слово Энтони для нас. За тысячи миль другой женщине оно так же непостижимо, как Арбели, так же бесит, так же бессмысленно и так же полно смысла, как Арбели. Это непростительно. Так же, как то, что ты сделал со мной, поскольку знал, что я не понимала, что означает Арбели, потому что я не знала имени директора Эрмитажа. Этот проклятый куратор с его ящиками произведений искусства». «Да», — кивнул Александр, — «искусство было единственной страстью Арбели. Он вывез все, чтобы спасти». «Все прекрасно и замечательно. Только не было координат твоего местонахождения в особом лагере номер 7 в Заксенхаузене». Она чуть заметно улыбнулась. «Ладно, Мун Лай — это голос Энтони из джунглей. Мун Лай — Арбели для Энтони». Александр никак не мог насытиться сигаретами. «И что мы собираемся делать с этим единственным таинственным именем? Единственный человек, который может нам помочь, это муж женщины, получивший письмо от нашего сына, письмо, которое мужу никогда не прочитать». Он помолчал. «Если я скажу Рихтеру то, что мы знаем, он не станет нам помогать. Он лично найдет Энтони и убьет его». «Ну, конечно, ты не расскажешь ему всего, что знаешь», — сказала Татьяна. «И потом, почему ты выглядишь таким скептичным и несчастным? Теперь ты вдруг потерял способность сказать, что ты должен делать? Это же ради твоего сына. Позвони Рихтеру. Сделай вид храбрый и безразличный. Ври от всей души». Александр перестал расхаживать и остановился вдали, уставившись на нее. Татьяна покачала головой и отвела взгляд, энергично тряхнула головой и сказала: «Нет, абсолютно нет. Ни при каких обстоятельствах. Нет». Она шагнула к нему, он шагнул к ней. Их руки обняли друг друга. Она была все такой же маленькой, стройной. Она прижалась к его груди, его руки целиком обхватили ее. «Ох, Таня!» «Нет, Шура!» Они были в своем огороженном ночном саду. Стоял октябрь 69-го, было прохладно. Александр разжег огонь в каменном очаге. Когда тот разгорелся, они разделись, и он уложил ее перед очагом на толстое стеганое одеяло. Их скрывали цветы, огонь, невысокая глинобитная стена. Это было их личное Лазарево под созвездием Персей в Аризоне. Они занялись любовью. Они целовали друг друга, а потом Александр сел у стены, вытянув ноги, а она села на его колени, обхватив руками его шею, прижавшись животом к его животу, грудью к его сердцу, губами к его губам. Он придерживал ее, его ладони бродили по ее бедрам, по ее спине, по ее волосам. После он надел свои армейские штаны, а она его армейскую футболку. Она села перед огнем, а он лег, опустив голову ей на колени. Они сидели неподвижно, не говорили ничего, пока не догорел огонь в их небольшом саду. «Детка, пожалуйста, почему на меня падают твои слезы?» Она погладила его по лбу, по глазам, по щетине. «О, Боже! Потому что я понимаю, о чем ты думаешь. Это не то, о чем думаю я. Ты хочешь поехать во Вьетнам искать его? Пожалуйста, не надо. Нет, мне этого не пережить, Шура. Мне не выжить без тебя. Я не могу». Глухое рыдание последовало за этими словами. «Мне хочется, чтобы я умерла тогда, в лесу, на озере Эльмень. Я должна была умереть. Никто не мог поверить, что я это сделала. Если бы я умерла, ничего этого не случилось бы». «Таня», — сказал Александр, сжимаясь от горя, «ты 30 лет рассказывала своему мужу, своей семье, ту историю на озере Эльмень, чтобы придать нам сил, дать нам надежду, вселить веру. Два самых важных жизненных урока, которые Энтони вообще получил, заложены в той истории. А теперь ты говоришь мне, что предпочла бы умереть? Ты думаешь, Энт помнит историю, что случилось в лесу на озере Эльмень? Да разве он мог забыть? Нет, он не может». Александр протянул руку, чтобы вытереть ее щеки. «Помоги мне. Дайте вина погибающему. Расскажи». Татьяна наклонилась, прижавшись влажной щекой к его щеке, поцеловала влажными губами. «Песнь песней, которая наша», — прошептала она. «Пусть он целует меня поцелуями уст своих, потому что ласки его лучше вина». Она выпрямилась. Он закурил, не сводя глаз с ее лица, наблюдая за движением ее губ, за блеском ее глаз, вдыхая никотин и ее нежное дыхание, вслушиваясь в ее рассказ о воронах и братьях.